Иван Иванович посмотрел Саше на каракули, вздохнул и подтер в нескольких местах, а подтертое место замазал продолговатым кусочком, похожей на канифоль субстанции светло-желтого цвета. «Теперь пишите снова», — сказал он, — «чернила не растекутся». «Можно?» — Лагузин кивнул, а Саша взял двумя пальцами таинственный цилиндрик. Он пах смолой и имел внутри вкрапления из трав и коры, а сверху был покрыт чем-то, вроде белой пудры. «А что это?» — спросил Саша. «Сандарок», — с некоторым удивлением объяснил Лагузин. «Не помните?» — Саша помотал головой. «У меня очень испортился почерк», — спросил он. «Да, нет», — сказал учитель. «Был тоже не образцовый. Поправим». Саше никогда не нравились подобные занудные предметы, но сам же просил пару семестров чистописания. Да и доброго Ивана Ивановича не хотелось огорчать. Лагузин подумал и поставил 4, за старание. После чистописания был английский. Помня о физике, Саша уже не столь радовался, ожидая подводных камней. Фома Иванович Шау преподавал английский язык и словесность в Александровском императорском, бывшем царскосельском, лицее и Санкт-Петербургском университете, и был англичанином не только по роду занятий, но и по происхождению, поскольку родился в Лондоне и окончил Кембридж. В России, кроме преподавания, он занимался переводами, в частности переводил на английский Лажечникова и Пушкина, и издал «Контуры английской литературы», книгу, по которой уже десятилетия учились не только в России, но и Европе, Англии и североамериканских штатах. Саша подозревал, что Шоу, на самом деле, Шоу, и не Фома, а Томас. Но англичанин успешно отзывался на Фому Ивановича. Урок начался как непринужденный разговор на тему «Как вы провели лето, Александр Александрович?» Понятное дело, на английском. Саша рассказал почти обо всем, что случилось после болезни. Про гостиную мама, про визит Константина Николаевича, про именины и день рождения императрицы, про кадетский лагерь и про день рождения Никсы. И, вроде, говорил неплохо. Но Шау с каждым словом мрачнел все больше. «Что-то не так?» – спросил Саша. «Я многое забыл». «Очень странно», – сказал Шау. «С одной стороны, вы говорите лучше, чем раньше. Свободнее, правильнее строите фразы и формулируете мысли, больше используете слов. Но как вы говорите?» «Произношение?» – предположил Саша. «Если бы только», – вздохнул Шау. «Вы говорите, как мастеровой с лондонской окраины. Может быть, не так плохо, если русский говорит по-английски, как лондонский рабочий». «Я вам польстил», — возразил Шау. «Даже английские мастеровые так не говорят. Этот ужасно некрасивый русский акцент, который ни с чем не спутаешь». Как всякий либерал, Саша любил на разные лады и всякими разными словами поругать эту страну, но, как все либералы, терпеть не мог, когда то же самое делали иностранцы. «Это наше неотъемлемое право эту страну четырехэтажным матом крыть, а вы не лезьте, все равно ничего не понимаете». Про ужасный русский акцент, там в будущем, он уже слышал. И от кого? От каких-то чехов с поляками, которые вообще по-английски говорить не умеют, ничего не поймешь. «Где вы только этому научились?» — поинтересовался преподаватель. «Китти так не говорит». «Ну, где?» «У Бонг, конечно». «В России, наверное», — предположил Саша. «Вы раньше так не говорили», — заметил Фома Иванович. «Как это возможно?» «Наверное, последствия болезни. Если бы вы просто половину забыли, было бы неудивительно», — сказал Шау. «Удивительно, как могло общее владение языком улучшиться, а произношение ухудшиться». «У меня совсем так», — сказал Саша. «Сегодня, на чистописании, я не узнал сандарок, хотя прекрасно помню, зачем нужно перо и чернильница». «Сандарок не так распространен, как перо и чернильница», — возразил Шау, — «так что это как раз неудивительно. А на физике вчера я в уме вычислял сумму сил, но не смог вспомнить, сколько золотников в фунте», — сказал Саша. «Не знаю, почему так. Может быть, работает логическая память и подводит механическая. Почему тогда словарный запас вырос?» «Новые знания от чтения», — объяснил Саша. «Я много читаю. И по-английски». «Да», — соврал Саша. «А что прочитали за последнее время?» Этого вопроса следовало ожидать. И Саша начал лихорадочно вспоминать, кого из английских авторов они знают. «О Вальтере Скотте, вроде, Пушкин писал. Айвенга», — сказал Саша. «Тем более, что действительно когда-то прочитал Айвенга по-английски, правда, несколько адаптированный вариант». «Достойно», — кивнул Шау. «Но то, как вы говорите, это не из Вальтера Скотта. У Вальтера Скотта еще правильный английский, не испорченный последними веяниями. Скажите мне, пожалуйста, ну почему вы глотаете «р»? Мне казалось, что произнесение «р» – это американизм. Разве не так? Не так. Еще Томас Шеридан, основатель английского красноречия, писал, что «р» следует произносить всегда. Нет никаких исключений. Разумеется, американцы его произносят, они сохранили свой язык с 17 века. Но и лондонцев никто от этого не освобождал. Мда. Честно говоря, Саше всегда казалось, что американский английский звучит красивее хваленого британского. И что это за носовой звук на конце слова «манинг»? Вопросил Шау. Он там откуда? У нас английский, а не французский. А как правильно? Просто обычное «н», «г» вообще не произносится. Понятно, как в США. Я бы хотел послушать, как это на самом деле должно звучать, сказал Саша. Конечно, почитаю Шекспира. И вам, и Николаю Александровичу. Американец Шекспир. Так почему же IELTS сдают? По британскому новоделу? Ладно, 4, смилостивился англичанин. Но произношение придется ставить заново. Ок, сказал Саша. Ок, переспросил Шау. Американское выражение, улыбнулся Саша. Вроде бы появилось на какой-то их войне и означает ноль киллит, никто не убит, то есть все хорошо. Точно не это, возразил Шау. Было в одной из газет в Бостоне, это искаженное «Altsorist», написанное с двумя ошибками. Александр Александрович, вот таких американизмов следует избегать. Это понимаете все равно, что публично высморкаться. Не для приличного общества. Хорошо, согласился Саша. Только оксфордский английский, как в Америке. После Шау был грот с церковнославянским с нуля и немецким, тоже с нуля. Саша подумал, что три языка в один день, это некоторый перебор, но то, что случилось после обеда, с лихвой перевесило все эти проблемы, потому что Гогель вывел его в сад, и к нему подвели лошадь. Глава 21. Первое, что вспомнил Саша, был тот самый советский мультик, где тщеславные родители учат мальчика хорошим манерам. Мама героя мечтает о приеме у английской королевы, и представляет, как к ее сыну подводит коня. Мальчик пытается на него залезть и падает с другой стороны вниз головой. Саше не хотелось так экспериментировать. Верхом он сидел единственный раз в жизни. Дело было в середине 90-х, в Крыму. Там на лошадях катали туристов местные мелкие предприниматели на полонине Ай Петри. Исповедуя в молодости принцип «все надо попробовать», Саша решил, что верховая езда тоже входит в программу и с некоторым трудом взгромоздился на животное. Оно оказалось ужасно высоким и похожим на тяжеловеса, хотя в те счастливые времена Сашу вполне могло выдержать и что-то поизящнее. Ко всему привыкший, натасканный на перевозку туристов тяжеловес сохранял олимпийское спокойствие и передвигался тихим шагом по камням и траве плоской горной вершины, а девушка-хозяйка вела его под уздцы. Но все равно Саше было, мягко говоря, несколько дискомфортно. Благополучно спустившись на землю, Саша мысленно поставил себе галочку в очередной графе «испытано» и решил, что больше никогда. Как бы не так, учителем верховой езды бы унтерштальмейстер Шишенков. Он и подвел коня. Что такое унтерштальмейстер, Саша понимал слабо, видимо, что-то вроде младшего конюха. Конь был коричневого окраса, кажется, это называется гнедой, куда изысканнее крымского тяжеловеса, но и менее спокойный. Махнул черным хвостом и повернул к Саше голову с вороной челкой и белым ромбом на лбу. Глянул карим глазом с короткими рыжими ресницами. Как на это залезать, Саша не помнил совсем. Ну, по логике вещей, левую ногу в стремя и подтянуться на руках, и Саша взялся за седло. Кажется, это называется передняя и задняя лука. Поднял ногу и попытался вставить в стремя носок сапога, но стремя не далось и ушло вперед, а носок слегка коснулся живота лошади. Шишенков схватил поводья и с отчаянием взглянул на ученика. «Александр Александрович, старайтесь не касаться ее носком, она может тронуться с места, ей же трудно так стоять смирно. Возьмите путлище». Саша понятия не имел, что такое путлище. От слова «путы» в ногах где-то Шишенков взял ремешок, на котором висело стремя. «Вот путлище, Александр Александрович, держите правой рукой, прямо возле стремени». Саша послушался, и стремя пропустило сапог. «Левой рукой лучше держаться за гриву, а не за переднюю луку седла», заметил учитель. «Вот так, упираетесь левой рукой в шею лошади, а правой – в заднюю луку». Саша погладил черную гриву, но не совсем понимал, что с ней делать. «Как зовут лошадь?» – спросил он, чтобы выиграть время. «Это же Гея. Ваша Гея, она ваша уже почти 2 года». Идея оседлать землю показалась Саше прикольной, но чересчур имперской. Гриву нужно брать так, чтобы все волосы вместе были протянуты через левую ладонь. Пришел на помощь Шишинков, а мизинец касался шеи лошади. И учитель показал, как. Наконец, Саша смог подтянуться на руках, перекинул правую ногу через круп лошади и плюхнулся в седло. Он подозревал, что Гее это не очень понравилось, но хоть на дыбы не встала. Саша в свои 13,5 все-таки весил умеренно, несмотря на высокий рост. «Как править, помните?» – спросил Шишинков. Саша помотал головой. «Нет, ладно», – смирился учитель, – «вам сейчас главное вспомнить, как держаться в седле», – и повел Гею под уздцы. Пока они медленно двигались по аллее парка, мимо прогорцевал Никса на изящном сером животном в более светлых пятнах. «Кажется, это называется в яблоках». Брат улетел куда-то вперед, легко вернулся обратно. В седле он держался, как влитый, и был прям, как свечка. На Сашу глядел с улыбкой Джоконды, поскольку был слишком хорошо воспитан. Иначе бы расхохотался. «Я на тебя посмотрю, как ты на велосипеде поедешь», — буркнул Саша. «На чем?» — переспросил Никса. «Увидишь. А, Никола говорил, что ты заказал у каретного мастера что-то вроде английского кастатриса». «Ну, Никола, конечно, не мог не проболтаться». Гея плавно покачивалась, и Саша плыл, как на волнах, на высоте почти второго этажа и боялся, как бы лошадке это не надоело, и она не перешла, например, на рысь. Все-таки велосипед надежнее. Но Гея же не виновата, что родилась лошадью, а не велосипедом. С ней надо было налаживать отношения. Что она любит, интересно. «Овес, ласточка», — ласково сказал он, хотя был глубоко убежден, что у ласточки должна быть автоматическая коробка передач, кондиционер, гидроусилитель и электрический подогрев руля и зеркал. Среда началась с фехтования. С одной стороны, это дело Саша всегда любил, с другой, не знал ни одного европейского стиля, да и катаной умел владеть только двумя руками. Занятия проходили в том же зале, что и танцы. Погода была пасмурная, и от осенней и утренней полутьмы русского севера спасали только высокие окна. Одно было приоткрыто, и из сада доносился запах дождя и осенних листьев. Фехтование преподавал директор Института путей сообщения генерал-майор Егор Иванович Сивербрик, сын знаменитого учителя фехтования и автора учебника руководства к изучению правил фехтования на рапирах и эспадронах Ивана Ефимовича Сивербрика. Род его происходил из Эстонии, но во внешности не было ничего прибалтийского. Егор Иванович был высок, темноволос, усы имел черные, а глаза – карие. «Александр Александрович, говорят, вы многое забыли?» – спросил он. «Все», – с готовностью признался Саша. «Зато научился японским приемам», – сказал Никса. «Да», – удивился Сивербрик. «Как?» – по гравюрам, – объяснил брат. «Японцы любят картинки с надписями». «На японском?» – спросил Егор Иванович. Саша прочитал словарь Тунберга, соврал Никса. «Ты преувеличиваешь», — заметил Саша. «А кто мне японские слова выписывал на трех страницах?» «Это очень малая часть словаря», — скромно возразил Саша. «Приемы покажете, Александр Александрович?» — спросил Сивербрик. «У меня баккен не с собой», — сказал Саша. «Баккен?» — переспросил Сивербрик. «Деревянный японский меч для тренировок», — пояснил Саша. «Ничего страшного», — улыбнулся Никса. «Я лакея пошлю». Саша вздохнул, затея ему почему-то не нравилась. «А пока берите рапиру», — сказал Егор Иванович. «Любую», — Сивербрик кивнул. Рапиры лежали на деревянной подставке, примерно такой же, как в кабинете у Никсы. Саша взял первую попавшуюся. На Бабкин она походила мало. Четырехгранный стальной клинок, но вместо острия — металлический кружок, обтянутый замшей. «Помните, как называется половина клинка, которая ближе к эфесу?» — спросил Сивербрик. «Нет», — признался Саша. «А что такое эфес?» «Ну, ей-богу», — возмутился Саша. «И эфес, и рукоять, и клинок. У катаны все то же самое. Катаны — у японского самурайского меча», — пояснил Никса. «Егор Иванович, вы просто представьте себе, что учите сына Микадо, и все пойдет на лад. Саша, как будет меч по-японски? Кен. Хотя, смотря какой. Длинный, катана, короткий, вакидзаси, кинжал, танта. Вот. А вы его про эфес спрашиваете?» «Ладно», — сказал Сивербрик. «Половина клинка, которая ближе к эфесу, называется сильной или оборонительной, а ближайшая к кружку — слабой или наступательной. Запомнили?» «Думаю, да», — кивнул Саша. Тем временем лакей принес оба баккана. «Сашины Никсы». Сивербрик взял сначала один, потом другой. Посмотрел скептически. В Японии был мастер меча, который вообще железо не признавал, сказал Саша. Сражался только на боктунах, и многих соперников убил. Ну, можно и палкой убить, конечно, сказал Сивербрик. А пока возьмите маску и перчатки. Саше всегда казалось, что все эти атрибуты спортивного фехтования появились в веке в 20-м. На тренировках по кендзюцу никакие маски никогда не использовали. Однако Сивербрик дал ему вполне классическую фехтовальную маску и очень толстые замшевые перчатки, явно чем-то набитые, как у вратаря, и помог надеть стеганый нагрудник на кожаной подкладке. Вся эта сбруя с непривычки здорово мешала, и он с тоской вспомнил о кимоно и хакама. Я где-то читал, что русские воины перед смертельной битвой вообще снимали все доспехи, заметил Саша. Хотя, на самом деле, он видел это в кино. Очень недальновидно, прокомментировал Егор Иванович. И у нас не смертельная битва, и скомандовал. Ангард. Саша предположил, что это какая-то начальная стойка, но понятия не имел, какая. Возьмите рапиру в левую руку, ниже эфеса, острием вниз, начал терпеливо объяснять Сивербрик. Встаньте прямо, поставьте правую ногу за пяткой левой, под прямым углом к ней и повернитесь правой стороной груди и лицом к противнику. Исполняя все это, Саша решил, что танцы не такой уж бесполезный предмет. До боли напоминало третью позицию, но выглядело несколько естественнее. Противника изображал Сивербрик и заодно показывал, как надо. Взявшись правой рукой за ручку рапиры, выньте клинок из левой руки, словно из ножен, продолжил Егор Иванович, и, вынув, направьте конец рапиры на противника, а левую руку поднимите в виде полукруга. Саша сделал выпад. Неплохо, прокомментировал Сивербрик, для сына Микадо. У японцев позиции совершенно другие, заметил Никса. Мне Саша показывал. Посмотрим, сказал Сивербрик. А вы, Николай Александрович, у нас финты отрабатываете. Можно было ожидать, что братец пошевелит своими глубоко законспирированными лисьими ушами, но он сделает изящное движение рапирой сначала в одну сторону, а потом сразу в другую. Финт – это обманное движение, пояснил Егор Иванович. Подбодрил Никсу. Неплохо, Николай Александрович, продолжайте. И переключился на Сашу. Александр Александрович, вы помните, что такое стать в меру в фехтовании? Нет, вздохнул Саша. Это подойти к противнику на такое расстояние, чтобы достать его рапирой, терпеливо объяснил Сивербрик. Для этого надо сделать шаг вперед, с правой ноги, потом тут же переставляете левую. И выражение «знать меру» заиграло для Саши новыми красками. Выйти из меры, это отступить, чтобы избежать удара, продолжил Сивербрик. Сделайте шаг назад и вернитесь в позицию «Ангард». Оставшееся время ушло на отработку этих действий. Позиции «Ангард», выпада и меры, встать и отступить. Ладно. Кендзюцу тоже с основных стоек начинается. Только минут за 15 до конца Егор Иванович вспомнил про боктуны. Саша снял маску и перчатки. Японцы это не используют, сказал он. Говорят, у них есть кожаные доспехи, заметил Егор Иванович. На войне, да, сказал Саша, но не на тренировках. Честно говоря, Саша смутно помнил, что на серьезных занятиях по кендзюцу специальные маски очень даже используют и перчатки, тоже, но в тех подвальчиках, расписанных рунами и кельтскими крестами, в которых он занимался в 90-е, даже близко ничего такого не было, и показал несколько движений. «ГМ», — проговорил Сивербрик. «Никса, как насчет спарринга?» — спросил Саша. «Чего?» — спросил Сивербрик. «Тренировочного боя». Брат тоже не сразу понял значение англицизма, но, наконец, кивнул и Баккен взял, и снял маску. «Наденьте, Николай Александрович, это опасно», — сказал учитель. «Совершенно не опасно», — возразил Никса. «Мы уже пробовали», — и снял перчатки. «Я осторожно», — заверил Саша. Сивербрик не успел их остановить, Никса довольно технично пошел в атаку, и Саша порадовался, что у него такой способный ученик. «Ничего себе», — прокомментировал Саша, и парировал удар. Повернулся и занес меч сверху, но брат ушел от удара и отступил на шаг, и снова пошел в атаку, явно изобразив что-то вроде финта, сначала сделав намек на одно движение сверху, а потом ударив сбоку, так что Саша еле успел уйти. «Ух ты!» – отреагировал Саша. «Думаешь, это можно совместить? Почему нет?» – поинтересовался Никса. «Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись», – процитировал Саша, и попытался достать Никсу по корпусу, но брат парировал. «Вы увлекаетесь», — прикрикнул Сивербрик, и Саша заметил, что учитель побледнел. «Ничего, ничего, успокоил Саша. «Это же дерево». И они пошли с Никсой по кругу, держа мечи перед собой. Саша попытался достать брата по ногам, но тот отбил удар. И тогда он вспомнил прием, которому его когда-то долго учили. Он вспомнил, как уравновешивал Баккен на руке, пытаясь определить центр тяжести. Должен быть в 2/5 длины от гарды. В местных самодельных Бакканах получилось не точно, но похоже. Саша дождался, когда Никса сделает выпад, перенес меч над его Бакканом, заскользил своим оружием вдоль клинка брата, давя вниз, закрутил его клинок вокруг центра тяжести и выбил у него из рук. Сам удивился, что получилось, и коснулся Бакканом шеи цесаревича. «Ну, хоть в чем-то я лучше тебя», прокомментировал Саша. «Еще по математике», признал Никса. «У меня нет 2+. Научишь приему?» «Конечно». «Но это было непросто, прямо скажем. Вы, видимо, почитаете за величайшее искусство вышибить оружие из рук противника, Александр Александрович?» поинтересовался Сивербрик. «Не знаю, как у вас там в Японии, но у нас в Европе это дурной тон. Подобное действие обнаруживает лишь незнание дела и превратное понятие о фехтовальном искусстве. Кроме того, выбитым мечом легко ушибить присутствующих. Разве не верно, что лучший бой – это тот, которого не было?» – возразил Саша. «Для дуэли, может быть, – сказал его Иванович, – но для фехтовального искусства. К тому же этот прием опасен для того, кто его делает, отклоняется простым дигаже. Дигаже заключается в том, чтобы сразу колоть противника, не касаясь его шпаги, Александр Александрович. И тогда, от сильного размаха, вышибающий шпагу, не встретив сопротивления, может сам выронить оружие. Николай Александрович, надо было сделать дигаже. Оружие непривычное», попытался оправдаться Никса. «У меня не сильный размах», возразил Саша. «Ну, попробуйте еще раз, Александр Александрович», предложил Сивербрик. «Николай Александрович, помните о дигаже». Саша попытался повторить тот же прием, но теперь Никса успел уйти, и Саша еле удержал катану. И сам не понял, как Никса в Баккен оказался у него где-то под ребром. «Вот именно», – прокомментировал Сивербрик. «И еще, если случится, при парировании удара, вышибить рапиру из руки противника, то из вежливости следует поспешно ее поднять и, взяв за клинок, вернуть ее, или же извиниться в происшедшей нечаянности. Японцы делают так», – сказал Саша. Он опустился на колени, сел на пятки и сделал земной поклон, положив ладони на пол перед собой и повернув их друг к другу. «Это даже слишком», — улыбнулся Никса. «Александр Александрович», — задумчиво проговорил Сивербрик, «ваши японские приемы невозможно выучить по рисункам. У вас был учитель». «Наверное, вы», — предположил Саша. «Я многое забыл, потом почитал про японцев, и это вот так странно преломилось». Сивербрик покачал головой. «Выбивать оружие я вас не учил. Саша не любит об этом говорить», — объяснил Никса, «но он иногда видит странные сны. Там ходят электрические поезда, по небу летают железные машины, и все увлекаются Японией. Учитель приходил к нему во сне». «Я не верю в такие вещи», — сказал Сивербрик. «Я тоже не верил, пока Саша не описал при мне усадьбу Кускова Сережи Шереметьева, где никогда не был. По-моему, вы фантазируете, Николай Александрович», — осторожно заметил Сивербрик. «Про сны, правда», — вмешался Саша. «Точнее, я видел их, когда болел летом. Сейчас редко. Про Кускова, тоже правда. Сережа нашел только одну ошибку, но я понимаю, откуда она. Я не всегда вижу то, что сейчас, иногда прошлое или будущее. Мое имение можете описать?» — просил учитель. «Нет, это не по заказу». «Очень жаль», — сказал Сивербрик. «Егор Иванович, мне очень нравится ваш предмет», признался Саша, «но я не помню французской терминологии». «Да, я понял», кивнул Сивербрик. Учитель фехтования обошелся без оценки, видимо, не понимая, что ставить в данном случае. После фехтования был французский. Мсье Куриар был швейцарцем по происхождению и англиканским пастором по званию, когда-то преподававшим французский будущей королеве Виктории. Он выглядел где-то на 60, был полностью сед, но глаза имел умные и живые. И урок снова был индивидуальный. С братьями Саша пока встречался только на танцах, фехтовании и верховой езде. «Николай Александрович говорил мне, что вы летом много занимались самостоятельно», сказал пастор, разумеется, по-французски. «Просто многое забыл и пытался вспомнить», объяснил Саша на том же языке. «Что-то читали, не очень много. Успел прочитать письмо дедушкиного брата, которое приводит Корф в своей повести о восстании декабристов, и Полтома Беранже. Генерал Зиновьев счел мой выбор не совсем удачным, особенно Беранже, но я думаю, что политические убеждения – одно, а литературные достоинства текстов – совсем другое. Бывает, что человек совершенно правильных взглядов пишет полное дерьмо, а бывает, что у автора полная каша в голове, а как литератор он великолепен. Сколько раз с этим сталкивался. Саша говорил медленно и тщательно подбирал слова, когда лексикона не хватало. Обычно удавалось заменить неизвестное слово более простым аналогом. «А что за каша в голове у господина Беранже?» – спросил курьер с тонкой улыбкой. Глава 22. «Беранже был бонапартистом», – сказал Саша. «Наполеон начал как революционный генерал и закончил диктатором. Когда тиран издевается только над своими подданными, это полбеды, хуже, когда он развязывает войны и несет горе и смерть соседям. Наполеон нес не только горе и смерть», — заметил курьер. «Да, да, конечно, строил дороги и раздавал конституции, но это слабое оправдание перед мертвыми. Дороги, построенные для войны, не оправдывают агрессии, а навязанные конституцией приживаются плохо. И главное, Наполеон погубил и свой народ. В конце его правления в армию призывали 14-летних, и, поссорившись со всем миром, он потерпел закономерное поражение». Улыбка курьера становилась все тоньше и загадочнее. «Произношение совсем не к черту, да?» – спросил Саша. «Никса вечно надо мной смеется». «Поставим произношение», – ответил курьер. «Умение думать гораздо важнее. Что вам запомнилось у Беранже, Александр Александрович? Безумцы». «Да, можете процитировать. Оловянных солдатиков строим. По шнурочку равняемся мы. Чуть из ряда выходит умы. Смерть безумцам. Мы яростно воем. Поднимаем бессмысленный рев. Мы преследуем их, убиваем. И статуи потом воздвигаем. Человечество славу прозрев». Вспомнил Саша. «Признаться, я ждал Лизетты», — сказал курьер. «Лизетта хороша, но это глубже. Хотя по поводу Фурье и Сен-Симона я с автором не согласен. Социализм – это вредная иллюзия. Почему? Потому что бескорыстно трудиться для общего блага может очень небольшая часть человечества. Остальные, увы, эгоистичны. И в подобной системе они либо попытаются жить за счет других и ничего не делать, либо социализм превратится в систему подавления личности, чтобы принудить их работать для общественного блага. И это будет такое азиатское рабство, которого мир еще не видывал. А рабство – не самая эффективная экономическая система. Так что крахом это окончится в любом случае. Нужно запретить Фурье и Сен-Симона. Александр Александрович, ни в коем случае. Для истины свободная дискуссия не опасна. Пусть ее боятся лжецы. Более того, пусть социалисты организуют коммуны и социалистические артели. Рано или поздно они разорятся, и это будет лучшим доказательством несостоятельности теории. А если не разорятся, разорятся. В крайнем случае, их хватит на одно поколение, пока энтузиазм не иссякнет. «Быть может», — проговорил курьер, — «время покажет. Мне Николай Александрович рассказывал про какие-то карточки со словами. Да, я выписывал на карточке французские слова с переводами, а потом учил. Я могу их принести на следующее занятие. Мне было бы интересно прямо сейчас посмотреть. Я могу сходить или послать лакея». Саша позвонил в колокольчик, и минут через 10 с Митькой прибыли карточки. Курьер по ним поспрашивал. Саша сделал пару ошибок, но учитель явно был доволен и поставил пятерку. «Ну, это явно авансом», — заметил Саша. «Ваши летние занятия просто невозможно было не отметить», — сказал учитель. «А для исправления произношения надо слушать побольше. Я буду вам читать с Николаем Александровичем. Что бы вы хотели послушать? Какую книгу на французском? Вы знаете, мне кажется, я когда-то начинал читать Франсуа Рабле, а потом книга куда-то от меня делась». На самом деле, Рабле Саша начинал читать в пионерском лагере как раз в том же возрасте, сколько сейчас было его новому телу. Как ни странно, потрепанный и зачитанный Рабле вполне себе водился в лагерной библиотеке, и его даже без проблем выдавали. Саша успел прочитать первую главу про то, чем именно приятнее всего подтираться, а потом смена кончилась. «Это было ужасно смешно», — продолжил Саша, — «хотя я то краснел, то бледнел. Мне бы хотелось прочитать дальше. Хотя, наверное, книга не для чтения вслух. Со слишком пикантных подробностей начинается. И я не знаю, пойму ли я французский 16-го века. Он, наверное, очень устарел, точно не для чтения вслух», — улыбнулся курьер. «Тогда что-то другое. Можно, конечно, вспомнить Дюма. Послушаю с удовольствием. Или Гюго. Знаете, я так и не прочитал «Отверженных». Знаю, что книга тяжелая, но это же Мастрид. «Отверженных?» – переспросил курьер. «Я не знаю такого романа. Может быть, я неправильно называю. Они, на самом деле, скорее, ничтожные. Все равно, а собор Парижской Богоматери издан, конечно. Правда, на русском не полностью. Можно его, на французском. А почему не полностью? Цензура не все пропустила. Боже мой, что там цензуре не пропускать? Про душу дьяволу продам за ночь с тобой было в тексте Гюго, или это только мюзикл? Саша, хоть убей, не помнил. Но, на всякий случай, решил не цитировать. Курьер тонко улыбнулся. «Посмотрим», — сказал он. «Отдельного урока русской литературы не было, был урок русской словесности. Когда-то, еще в советской школе, для Саши было сущим мучением писать школьные идеологически выдержанные сочинения по литературе, и он их главным образом списывал у различных критиков, от Добролюбова до советских, Цейтлина и Гуковского. В перестройку стало возможным несколько отступать от канона, и дело пошло на лад. Правда, не без эксцессов. Тогда Саша получил свою первую и последнюю двойку по литературе за сочинение на тему «Герой нашего времени». Само собой, Саша решил трактовать тему, как Лермонтов, а не проставлять героев, строителей социализма. Герой эпохи заката тоталитаризма оказался у Саши разочарованным в жизни потерянным человеком, а не пламенным коммунистом. Сочинение Саша писал в основном по свеженапечатанной в журнале «Октябрь» повести Виктора Астафьева «Печальный детектив». Ситуация осложнялась тем, что Саша читал эту повесть, а учительница, видимо, нет. По крайней мере, она упрекнула класс в том, что кое-кто использовал в своих сочинениях несуществующие произведения, и Саша воспринял это на свой счет, в общем-то, единственную не двойку, а именно пятерку, за сочинение получила одна из четырех девушек в классе, комсорг, написавшая то, что надо. В математике барышня не разбиралась от слова совсем, и, в результате, обладала нулевым авторитетом. Ее сочинение учительница зачитала как образцовое под громовой хохот неверящих в коммунизм присутствующих. Ну, специфика 179 и краткой школы. К концу 10 класса Саша осознал, что может написать примерно все, что угодно, на какую угодно тему. Единственное, что он не любил, так это лгать и лицемерить. В результате в сочинениях по литературе предпочитал менее острые темы, в основном, 19 век. Ну, ведь вольнолюбивая лирика Пушкина, это же правильно, это же за свободу и против тирании. В МИФИ он несколько лет пытался пихать свои статьи в институтскую газету «Инженер-физик». До 21 августа 1991 года они туда хронически не пропихивались. Зато его хронику «Трех дней защиты Белого дома» напечатали сразу и без малейшей правки в первом вышедшем после событий номере. И после этого у него печатали вообще все примерно везде. Лафа продолжалась до второй половины 2000-х, а потом все начало стопориться, и чем дальше, тем больше. После 2014-го его перестали печатать совсем, причем, независимо от тематики, что на политические темы, что на чисто юридические. Вспоминалась притча о Диогене и Аристиппе. У Диогена на ужин был хлеб и чечевица. Блестящий ученик Сократа Аристипп, обласканный тираном Сиракуз, увидев это, сказал: «Научись угождать царям, и тебе не придется есть чечевицу». На что Диоген ответил: «Научить есть чечевицу, и тебе не придется угождать царям». Саше даже не пришлось есть чечевицу. Пока были клиенты, были деньги. И в 2000-е их водилось даже больше, чем в 90-е. Он утратил только возможность высказываться и влиять на события, но навык писать, вроде, не утратил. Так что русскую словесность ждал спокойно, тем более, что стишок про яд честно выучил. Урок был посвящен Жуковскому, что было прямо приятно. В советской школе романтика, автора слов Божи, царя храни и учителя царских детей, благополучно прошли мимо. Так что его фэнтези в стихах Саша читал потом самостоятельно. Это было местами довольно скучно, но эстетно. Так что «Лесной царь» пошел на ура. Уж гораздо милее, чем «Партия» и «Ленин», «Близнецы-братья». Саша терпеть не мог Маяковского. Это ведь расхожий сюжет в европейском фольклоре, не удержался Саша. Эльфы похищают человеческого ребенка и уводят в лес. Причем, непонятно, живым или мертвым. У ирландцев, кажется, что-то такое есть. Да, протянул Яков Карлович. О, дитя, иди скорей. В край болот и камышей, за прекрасной феей вслед, ибо в мире столько горя, что тебе в нем места нет. процитировал Саша. За точность цитирования, впрочем, не ручался. Кажется, Йейтс жил несколько позже. «Откуда это?» – спросил Грот. «Я не знаю этих стихов. Я слышал это стихотворение во сне, когда болел», – сказал Саша. «Оригинал точно на английском. Пхе Столин Чилди. Вы его слышали на английском? Мне кажется, и так, русский вариант помню лучше, но все равно не полностью. Там, где с вершины горной, звеня, бежит вода, и в заводе озерной, купается звезда. Мы дремлющие форели, на ушко, еле-еле, нашептываем сны, шатром сплетаем лозы, и с веток бузины, отряхиваем слезы». Собственно, текст Саша помнил потому, что когда-то пел это под гитару. Кажется, Грот был в шоке. «Вы раньше не интересовались поэзией», — заметил он. «Должен же я был когда-то повзрослеть, но это все, что я помню. У Жуковского, ко мне, мой младенец, в Дуброве моей, узнаешь прекрасных моих дочерей. При месяце будут играть и летать, играя, летая, тебя усыплять. А в моем сне, там, где под светом лунным, волнуется прибой, по отмелям и дюнам, где берег голубой, мы кружимся, танцуя, под музыку ночную, воздушной толпой, под луною колдовской, мы парим в волнах эфира, в час, когда тревоги мира отравляют сон людской. Очень ведь похоже». «Не совсем», — проговорил Грот. «Кстати, в чем отличие?» «Конфликт другой», — сказал Саша. «У Гёте и Жуковского, который его переводит, конфликт с силами природы и страх перед ними. Лесной царь Жуковского, точнее король эльфов, это воплощение смерти, и все его слова, то ли обман, то ли бред больного ребенка. В моем сне этого мотива вообще нет. У меня конфликт человека с обществом, где слишком много горя, а не с природой. Природа – это спасение, это красота и покой, так что может и стоит вслед за прекрасной феей сбежать. Вам ближе стихи из вашего сна, конечно, это стихи другой эпохи. С природой можно справиться, детскую смертность одолеть, болезни научиться лечить и даже предсказывать землетрясения. А вот с самим собой человеку еще долго трудно придется. Рукотворные трагедии, войны, преступления, социальная несправедливость могут показаться непреодолимыми. Хотя, думаю, автор стихотворения из моего сна просто не дожил. Если проблема не решена, это не значит, что решить ее невозможно. И это не значит, что единственный выход – бегство. Если ты убежишь от мира, ты уже ничего в нем не сделаешь. Так что не бойтесь за меня, Яков Карлович. Вы, кажется, верите в человечество. Наивно, да, вы знаете, я где-то видел график. Зависимость количества насильственных преступлений от времени в Европе. Так вот, оно планомерно уменьшается, причем давно, уже несколько столетий, с 14 века. Хотя должно бы увеличиваться, ведь чем ближе к нам, тем информации больше, а все наоборот. И никто не знает, почему, одни гипотезы. Мне кажется, это просвещение. Первые университеты появились. Я об этом не слышал, заметил учитель, но очень оптимистично звучит. А первые университеты появились раньше. Болонья 11 век, Сорбонна 12 краткая. Два университета погоды не делали. 10 хотя бы. Я не помню, откуда я это взял, но точно не с потолка. Может быть, можно восстановить эту зависимость, но это предмет для исторического исследования. Кстати, не знаю, верно ли для России, но не думаю, что мы так уж оригинальны. С 14 века, проговорил Грот, это начало раннего возрождения. Так просто, думаю, что вы правы. Тогда у нас века с 18-го, что можно считать русским возрождением. В искусстве, немного раньше, 17-краткий век, но до Петра в России не было ни семьи в истинном ее значении, ни школы. Женщина была рабой и затворницей. Большинство русских не получало никакого образования и переходило во взрослую жизнь прямо из детской, в полном умственном и нравственном несовершеннолетии. Даже не все бояре умели читать. Высшие сословия мало отличались от низших, учить было некому. Иностранцев избегали как иноверцев. Все от них исходившие считалось богопротивным. Книг почти не было, а те, которые читались, не могли доставлять ни большой пользы, ни особенного развлечения. Невежество, праздность, пороки порождали разбои и убийства, так что в самой столице не было полной безопасности. Редко кто не был заражен суеверием, верой в порчу, колдовство, в дьявольские наветы, что опять влекло за собой преступления и разные ужасы. Так что, если и было уменьшение преступности, то только с Петра и в результате его реформ, то есть с вестернизацией, подытожил Саша. «Кажется, я найду в вас единомышленника, Яков Карлович. С вами стало очень приятно заниматься», — заметил Грот. «Может быть, я даже вылезу из троек, сейчас проверим», — пообещал Грот и устроил диктант по лесному царю. Саша записал, старательно подписывая «еры» после всех согласных на концах слов и подтормаживая там, где возможно была «ять», чтобы вспомнить стихотворение про белого беса. Грот милосердно не торопил. Саша поразмышлял на тему, не надо ли где-то написать вместо «и» с точкой, то бишь десятиричное. Вроде нет, и с некоторым внутренним трепетом отдал текст учителю. Грот прочитал, вздохнул, покачал головой и сказал: «Ездок сиять, но его там не было», — возразил Саша. «Я все выучил. Я вам еще одно продиктую, Александр Александрович». «Хорошо», — смирился Саша. Дальше, беспощадно продолжил Грот, «весь через ять, весь через е, это деревня». Саша вздохнул. «Этого там тоже не было. Просто запомните, в греет после эр ять». «Ну, почему?» «Потому что во всех глаголах пишется ять, кроме трех исключений. Умереть, тереть, переть». «Позвольте, я запишу», — попросил Саша. «Конечно». И Саша записал правило. «Ко мне на конце ять», — продолжил учитель. «Запомните, в дательном и предложном падеже пишется ять, поэтому в короне на конце тоже ять». «О, боже!» — воскликнул Саша. «Яков Карлович, но ведь дедушка вообще писал без ятей. Это не то, в чем следует подражать великому государю», — отрезал Грот. «Нет, пишется через ять, в белеет две ять, и после п, и после эль, а рабелый сиять, это от глагольное прилагательное». Учитель исправил еще несколько похожих ошибок и посчитал исправление. 24 ошибки в одном небольшом стихотворении. «Может быть, всех ездоков считать за одну ошибку?» – предложил Саша. «Их там 4 штуки. Это ничего не изменит», – сказал Грот. «Все равно, 2. Но ведь в тех словах, что были в бледном бесе, я не сделал ни одной ошибки. Потому и не единица. Яков Карлович, клянусь, я поставлю на уши всех. Папа, Никсу, Академию наук, Московский университет, но этой мерзкой буквы больше никогда не будет в русской орфографии, иначе гимназисты устроят революцию». Грот усмехнулся. «Посмотрим, а пока запишите, замешу посев в мерило, еду грех исповедать, медь, железо всех пленило, Днепр, Днестр посещать». Саша записал, Грот продиктовал еще 4 строфы в том же духе, проверил. «Быстро схватывайте, Александр Александрович», — заметил он, и исправил еще несколько «е» на «ять». «Глядишь, к совершеннолетию будете писать без ошибок». «Я ее отменю раньше», — пообещал Саша. Грот проигнорировал и задал написать эссе по лесному царю и стихотворению из сна. «Ну, примерно то, что вы мне рассказали, но подробнее, не меньше, чем на 3 страницы, а лесного царя выучить, и выучить стихотворение на «ять» и правила». И Саша вспомнил свои школьные чувства, когда тебе задают 3 сочинения, 20 задач и пару стихотворений наизусть. До конца недели он еще успел поразить Суханина своими решениями задачи Костроградского и объединить с ним усилия по 2 оставшимся неберучкам. Сергей Петрович сходу их решить не смог и взял тайм-аут, зато пообещал принять у Саши экзамен за всю арифметику экстерном и перейти к чему-нибудь поинтереснее. В четверг последним уроком была гимнастика, и тут Саша понял, что у тела троечника, в которое его угораздило попасть, есть свои преимущества. В советской школе Саша был вполне типичным по физкультуре неотличником, и кроме патологического отвращения этот предмет у него не вызывал ничего, а отжимания, подтягивания и влезания по канату казались неким высоким цирковым искусством не для обычных людей. В старших классах он начал заниматься модным большим теннисом. Само собой, за деньги, с частным тренером, поскольку ни в какие бесплатные секции его не брали как человека для олимпийского резерва полностью бесперспективного, и дело пошло на лад. Подтягиваться стало проще, но школьная физкультура все равно воспринималась как отстой и тошнилово. В институте он занялся культуризмом, а летом – виндсерфингом в студенческом лагере «Волга». После вытаскивания из реки на свет Божий тяжеленной, наполненной водой мачты, по 10 раз на день он постиг, что отжаться – это вообще расплюнуть, но все равно скукотища. Преподавателем гимнастики у великих князей служил шведский поручик Вальфельд, по словам Никсы, только в этом году сменивший француза Дерпа. Погода была теплая, настоящее бабье лето с желтой листвой дубов и легким ветром с моря, так что их выгнали заниматься на улицу. Недалеко от коттеджа был устроен целый гимнастический комплекс, до боли напоминавший именно школьную физкультуру. Три деревянных турника с металлическими перекладинами, которые можно устанавливать на разной высоте, длинное бревно, по которому надо ходить, и наклонные брусья. Подтянуться можно только внизу, в верхней части от ног до земли метр, как минимум. Саша смотрел на эти пыточные агрегаты с некоторым внутренним трепетом, вспоминая свою школьную физкультурную неуспешность. Тут-то тело троечника и показало себя. Может быть, не так блестяще, как оно это делало до болезни, но Саша повис на турнике и подтянулся так легко, словно год занимался виндсерфингом. Бревно и брусья тоже покорились без проблем. «У меня, наверное, были пятерки по физкультуре?» – спросил он не менее ловкого Никсу. «Почему?» – переспросил Никса. «По гимнастике», – вздохнул Саша. «Это был твой любимый предмет», – сказал брат. В пятницу Саша насладился лекцией Грота по всеобщей истории. Речь шла как раз о раннем итальянском возрождении. «Вы раньше так внимательно не слушали», – заметил Яков Карлович. «Просто очень люблю этот период», — сказал Саша. «А божественная комедия на русский переведена, только отрывки. Полностью есть на французском. Но, думаю, скоро переведут». «Не прошло и шести веков», — вздохнул Саша. «Образованная публика может читать на французском», — заметил Грот. «Образованная французская публика наверняка может читать на итальянском, но перевод почему-то есть. Во Франции не так распространен итальянский, как у нас французский», — возразил Грот. «Бокачча тоже на французском?» «Да, хотя Константин Батюшков перевел одну новеллу». «Одну из ста?» «Да». «А какую?» «Последнюю, о верной жене Гризельде». Честно говоря, Саша втайне надеялся, что Батюшков, будучи сумасшедшим, перевел его любимую новеллу. Про то, как дьявола загоняли в ад. То, что для итальянцев было вульгарным народным искусством на вульгарном народном языке в отличие от высокой латыни, для нас искусство для аристократии, заметил Саша. «Хорошо, посмотрю на французском». Грот слегка побледнел. «Ага, значит, есть бесцензурное издание. Вам это рановато», заметил учитель. «Да, верно, Яков Карлович, у меня недостаточный уровень французского. Кстати, может кто-то из ваших коллег или учеников взяться за перевод с итальянского? Знаете, в рукописи сохранился перевод об артиллерийском и фейерверочном искусстве от 1685 года с отметкой, что перевод сделан по повелению царя Петра Алексеевича. Петру Великому тогда было столько же, сколько вам. 13 лет. Это комплимент?» – поинтересовался Саша. «Или упрек. Великий Петр что-то полезное поручал переводить, а я, Декамерон, дойду и до полезного. Яков Карлович, вы не будете разочарованы. Дело осложняется тем, что Петр Алексеевич мог повелеть, а я только заплатить. И то не всегда. Ну, ничего, найду деньги. Я это умею. Так что переводчика не обижу». «Комплимент», — сказал Грот. На русском, который русская словесность, в очередном диктанте на ядь Саша сделал раза в три меньше ошибок, но все равно больше шести. «Гораздо лучше», — сказал Грот, и продиктовал несметное количество корней с ятем, которые надо было вызубрить. И, судя по тому, что список оканчивался корнями на «д», это было только начало. Без преувеличения каторжная первая учебная неделя закончилась уроком игры на фортепиано. Музыку преподавал молодой офицер Михаил Викторович Половцев. Саша ожидал увидеть на этой должности какого-нибудь итальянского виртуоза или австрийского композитора, но местные считали, что военный человек способен справиться со всем на свете. Саша пару раз исполнил коллизи. Половцев оценил, похвалил за эффективную самостоятельную работу и задал учить лунную сонату, первую часть. «Ну, хоть не полностью. Судя по вашей игре, вы справитесь», — резюмировал офицер. И Саша понял, что настоящая каторга еще впереди. К вечеру пятницы он несколько пришел в себя, и у него возникло четкое ощущение, что одного предмета в программе не хватает. И это предмет, который был просто обязан там быть. Глава 23. «А что случилось с русской историей?» — спросил Саша. «Экзамен же был, а за всю неделю ни одного урока. Дело было за вечерним пятничным чаем на веранде соснового дома, в обществе Никсы и нового помощника Зиновьева, героя Кавказской войны полковника Антона Борисовича Рихтера. Последнего приставили к брату в последних числах августа, но только сейчас выпал случай поближе познакомиться. Рихтер носил усы и окладистую бороду, которая его откровенно старила, и выглядел старше своих 28, но Никсе новый воспитатель пришелся по вкусу, так что он все больше времени проводил в его обществе. Глаза у Рихтера были умные, а имя красовалось на мраморной доске лучших выпускников пажеского корпуса, что давало некоторую надежду на то, что как отличник с отличником они с Сашей в конце концов поймут друг друга. «С русской историей случился Август Федорович Гримм», — объяснил Никса, собственноручно разливая чай, то бишь пододвигая чашки и открывая и закрывая краник самовара. Про Гримма Саша уже слышал. Собственно, Август Федорович сменил оставленного Титова на должности главного наставника великих князей. Август Федорович считает, что история России не может служить предметом серьезного изучения или преподавания, продолжил Никса, поскольку это только случайное сцепление фактов, не имеющих между собой никакой внутренней связи. В таком случае у нас настолько оригинальная история, что ее просто необходимо изучать, больше ни в одной стране такого нет, сказал Саша. Даже история Китая более чем логична. Мне историю России оставили, заметил Никса. Яков Карлович ведет, а про тебя с Володей решили, зачем вам? С другой стороны, тебе что, мало? Да, нет. Карамзина я могу и сам перечитать. Ошибаешься, заметил Никса. Теперь все внеклассное чтение только на иностранных языках. Саша читал своего Беранже по-французски и, видимо, поэтому не нарывался на замечания. В этом, конечно, что-то есть, сказал Саша. А кто этот Гримм? Откуда он взялся? Служил помощником адмирала Литке, главного наставника дяди Кости, объяснил Никса, потом чтецом при бабеньке, потом вернулся на родину, в Дрезден и жил на русскую пенсию. Его предлагали к нам воспитателям еще при дедушке, но дедушка написал резолюцию. Этого не надо, у себя найдем. И за границей написал две книги о России, добавил Рихтер, довольно критических. Про русское воровство и пьянство, поинтересовался Саша. Ну, об этом кто только не писал, может и стоит навсегда снять розовые очки. Смотря как писать, заметил Антон Борисович, можно с болью, а можно с презрением. С презрением, спросил Саша. Ну, так он же немец, с болью, это только мы можем. Он так и не выучил русский язык за 20 лет в России, сказал Никса. Так что не может обойтись без Якова Карловича. Ага, хмыкнул Саша. Академик Грот при нем переводчиком. Он плохо говорит даже по-французски, добавил Рихтер. И не понимает английского. Не понимает английского, повторил Саша. Запомню. При этом считается знатоком иностранных языков, сказал Рихтер. Тебе еще повезло, Саш, заметил Никса. У тебя география России и всеобщая история все-таки на русском. Благодари Грота, который доложил, что немецкого ты не помнишь совсем, и преподавать тебе что-либо на немецком полностью бесполезно. А у нас Володей, на немецком. Я его еще понимаю, а Володя, не намного лучше тебя. Понятно, подумал Саша, элитная немецкая школа с преподаванием ряда предметов на иностранных языках. География России, переспросил Саша. На немецком, да, кивнул Никса. Потому что русские, по мнению Гримма, сами ни на что не способны и должны благодарить немцев за минимальный уровень культуры, подлил масла в огонь Рихтер. Антон Борисович, судя по имени и фамилии, тоже был не вполне русским, но здесь главная самоидентификация. Еще Гримм утверждает, что Россия скоро станет республикой, сказал Никса, и потеряет берега Балтийского и Черного моря, поскольку такие разнородные элементы, из которых состоит Россия, не могут сосуществовать в одном государстве. В уме ему не откажешь, прокомментировал Саша, хотя не скоро, и не республикой, в последнем он слишком оптимистичен. При этом удивительно, как из одинаковых прогнозов, люди могут делать настолько разные выводы, сказал Никса. В отличие от тебя, он считает панацеей не свободу и конституцию, а запреты и цензуру, и видит угрозу трону даже в славянофильстве, а противоправительственное направление современной русской литературы считает предвестником революции. Не метод, возразил Саша, жерло вулкана не заткнуть. Да, рванет позже, зато катастрофичнее. И не русская литература тому причиной. Правительство должно не противопоставлять себя обществу, а выражать его интересы. Тогда и литература будет другой. А где он оппозиционную литературу нашел? Гоголь, неизданный Пушкин, по-моему, все еще впереди. Не только, сказал Никса, твой любимый Некрасов, например. Кстати, при Антоне Борисовиче можешь говорить все, не опасаясь. Я ему полностью доверяю. Саша подумал, что рановато полностью доверять человеку, зная его 2 недели, но возражать не стал. Если Герцен в Лондоне уже знает мои взгляды, чего мне бояться, заметил Саша. И вряд ли я что-то более крамольное, чем Гримм, скажу. Яков Карлович ему возражает вполне в твоем духе, сказал Никса. Говорит, что бояться свободного выражения мысли, значит не содействовать раскрытию истины, а гасить ее. Подписываюсь под каждым словом, сказал Саша. А чем плох академик Брод? Он, конечно, ставит мне пары за диктанты с ятим, но я же понимаю, что, если в тексте 24 ошибки, по справедливости, за него больше поставить совершенно невозможно. Зачем понадобился этот грим? Его очень ценит мама, объяснил Никса. Он представил ей свою записку о воспитании принцев, ей понравилось. В записке было о том, что образование должно быть основано на математике и музыке, добавил Рихтер. Я, конечно, готов по 12 часов в день решать задачки от Остроградского, а остальное время бренчать на гитаре, но это напоминает умозрительную концепцию в духе эпохи просвещения, заметил Саша. Красиво, но ни на чем не основано. Именно, усмехнулся Рихтер. Вот такой у меня братик, прокомментировал Никса. Я читал, начал Лактан Борисович, но осекся. Колокол? Спросил Саша. Не стесняйтесь, господин Рихтер. Если Никса вам доверит, думаю, вы тоже можете нам доверять. Да, кивнул Рихтер. Колокол. Так, значит, Грот у нас против гримма, сделал вывод Саша. Скорее, грим против Грота, поправил Рихтер. Титова с Кавелиным он уже отставил, Яков Карлович, следующий. А Зиновьев на чьей стороне? Спросил Саша. Скорее, Грота, ответил Рихтер. Не так просто, возразил Никса. Зиновьев считает себя выше Якова Карловича и не дает ему напрямую докладывать о нашей учебе мама. Политический расклад ясен, резюмировал Саша. Никса, поправь меня, если я чего-то не понял. Есть три партии. Гримма, Грота и Зиновьева. Последние две иногда блокируются против первой, но у первой мощная поддержка в лице мама, так что силы пока равны. И нет дедушки, чтобы прихлопнуть крышкой эту бурю в стакане воды, а папа не до того. Все ты понял, сказал Никса. А драчка идет, как обычно, за ресурсы, продолжил Саша, потому что место при нас с тобой теплое и платит, наверное, чуть менее, чем до хрена. Рихтер, кажется, хотел наехать на Сашу за грубый оборот, но Никса остановил его жестом руки. 13 тысяч рублей в год, как у посланника, сказал Рихтер. Это оклад гримма. Август Федорович любит похвастаться, объяснил Никса. Беру свои слова обратно, прокомментировал Саша. Не чуть менее, чем до хрена, а чуть более, чем до хрена. А также помещение в Зимнем, здесь, в Петергофе и в Царском селе, добавил Рихтер. И придворный экипаж. Да, есть за что бороться, сказал Саша. И только качество нашего образования интересно разве что мама, но она кажется не вполне компетентна. А ты, Никса, против мама, конечно, не пойдешь. Я не слишком от этого страдаю, сказал брат. И немецкий ведь, правда, надо знать. В субботу утром его разбудил Гагель. Александр Александрович, 9 часов. Саша повернулся на другой бок и накрыл голову подушкой. Григорий Федорович. Простонал он сквозь сон. Ну, зачем? Сегодня же нет уроков. Все равно не должно спать до полудня. За умыванием и чисткой зубов Саша насвистывал известный ему с детства хит Пугачевой. Не бываю я нигде, не дышу озоном. Занимаюсь на труде синхровразотроном, но с немного отредактированным припевом. То ли еще было, то ли еще было, то ли еще было. Ой-ой-ой. Да, даже без русской истории, это было сурово. Так что хотелось забить на эту особенность образования. Завтрак принес некоторые положительные эмоции. За отличные успехи в математике и музыке государь премирует вас 50 рублями, Александр Александрович, провозгласил Гагель, и отсчитал 10 розовых 10-рублевых ассигнаций. Здесь 100, заметил Саша. Еще 50, это на карманные расходы за 2 месяца, пояснил Гагель. Саша без стеснения пересчитал еще раз и убрал к себе в ящик, где оставалось еще 27 рублей 40 копеек. Да, больше 100 рублей у Саши еще не скапливалось. Можно полностью с Крамским расплатиться и еще вложить в дело. Этот метод заработка Саше положительно нравился. Выгоднее, чем с английского переводить. Первые эскизы рекламных плакатов художник прислал Саше еще в кадетский лагерь. Особенно расписываться в ответ Саше было некогда, так что он кратко одобрил и ждал окончательный вариант, который прибыл в начале сентября и был тут же отправлен бизнес-партнеру. Рассрочка тогда еще действовала, но ко дню рождения Никсы действовать перестала. Саша почувствовал некоторый укол совести. Уже тогда можно было еще 10 рублей отдать, но закрутился. «Вечером государь и государыня ждут вас на ужин», — добавил Гагель. И это тоже было кстати. После завтрака Саша отправил Крамскому с лакеем 25 рублей вместе с извинениями за просрочку платежа на неделю. Ну, зато сразу все, явно ни на что обижаться. И до вечера успел написать первую главу книги «Мир в ближайшие 150 лет», которую еще в августе обсуждал с Крамским, но так за нее и не принялся.